Глава 15. Жасмин. Сухое сообщение от Винсента неприятно обожгло. Я не думала, что буду так переживать, но внутри паршиво свербило. Еще вчера мы предавались бешеной страсти, а сегодня он уехал в командировку. В какую? Ничего не говорил. Да, не о такой семейной жизни я мечтала. Сидя в тишине в огромном доме, я грустно смотрела на пустой телефон и ругала себя. Несколько дней достаточно, чтобы запудрить мне голову. Я слабая и никчемная. Разозлившись на все, я позвонила подруге. «Приедешь? В доме пару дней будет пусто. Белая или красная?» Только и спросила она. Марта меня очень хорошо знала и приперлась, увешанная пакетами с фастфудом. Весь вечер и полночи мы пили и обсуждали мужиков. «Я бы на твоем месте не сильно надеялась, что у Винсента серьезные чувства. Хер знает, что у него на уме и зачем он решил жениться на тебе. Но если хочешь моего совета, то вот он». Она понизила голос и придвинулась ко мне. Ее темные пряди упали на лицо. «Оторвись по полной, малышка. Но не позволяй себе влюбляться в него. Он разобьет твое сердце. Все эти мальчишки и золотых деток не знают, что такое любовь. А что, если я уже...» Потупила взгляд я. Подруга лишь глубоко вздохнула и наполнила бокалы до краев вином. «Тогда будем впадать в отчаяние по ходу дела. Я приготовлю платки на всякий случай. И мороженое». Марта посмотрела на меня оценивающе. «Два ведра будет достаточно». Мы с ней посмеялись, а потом перешли к ее личной жизни, в которой любовь стояла на самом последнем месте. Марта не желала заводить отношения. Ей казалось это скучным занятием. Она всегда стремилась открывать новые горизонты. Но я была убеждена, что девушка до одури боялась, что ей разобьют сердце. Прокутив с подругой почти до самого утра, я еле встала на работу. Голова гудела, а меня саму клонило в сон. Выходя из дома, заметила, что появилась охрана. Раньше ее не было. К чему это? Но спросить все равно не у кого. Винсент не отвечал на звонки и сообщения. Предупредив мужчин, что в доме подруга, я села в такси и поехала на работу. Там присосалась к кулеру. Это стандартное состояние после попойки. День проходил как обычно, ничего особенного. А вот на следующий меня вызвал к себе начальник и дал мне расчет. «Я не понимаю». Смотрела я на бумажки об увольнении. «Не тому ты дорогу перешла, крошка», — нахмурив брови, ответил он. «В смысле? Я вообще ни с кем не конфликтую. Объясните нормально». «Ты же недавно вышла замуж». «И что?» А информация, оказывается, быстро просочилась. «Так вот, кое-кто недоволен этим». Он показал пальцем наверх, и я подняла голову, будто бы там на потолке висел человек, который не дает мне работать. «Кто это? Бог? Президент? Черт. Кажется, это кто-то из родственников Винсента». Увидев озарение на моем лице, начальник поправил аккуратно уложенную прическу и показал на листок. «Распишись». Меня немного потряхивало. Было обидно, что о моей квалификации судили по замужеству. Но я сделала все, что просили, и пошла собираться. Выйдя на улицу, я глубоко вздохнула. Начну все заново. Что? Отелей нет других? Но подумать мне не дали. Прямо перед входом остановилась дорогущая машина. Водитель вышел из нее и открыл заднюю дверь. Внутри сидел мужчина лет за 50. У него было точёное лицо и подтянутая фигура. Одну ногу он заложил за другую. И когда на меня посмотрел, я сразу все поняла. Это отец Винсента. Они похожи до одури. Только тот старше и легкие морщины на лице. «Сядь!» — приказал он. Также любит приказывать. Все это не сулило ничего хорошего, и внутренний голос кричал, чтобы я убегала. Но я подчинилась и взгромоздилась на сиденье. Дверь захлопнулась, и через несколько мгновений машина тронулась. Куда он меня везет? Черт! От волнения похолодели кончики пальцев. «Это же ты! Хм...» Мужчина откашлялся и нервно дернул галстук. «Жена моего сына». Я ему явно не нравилась. Он не смотрел в мою сторону, и тон был недоброжелательный. Все верно. Винсент упертый мальчик и хочет меня позлить. Спокойно говорил он, но в голосе слышался металл. Я выпишу тебе чек. Мужчина достал чековую книжку и быстро начал что-то заполнять. Простите, как вас зовут? Поинтересовалась я, взяв себя в руки. Антуан. Туан Дюаль. Презрительно хмыкнул он. Ты за первого встречного готова выскочить? Только чтобы он был побогаче? Я знаю такой тип женщин. Вот. В мое лицо почти полетела бумажка. Этого будет достаточно? Я не верила тому, что видела. Там сумма в 10 раз больше, чем обещал Винсент за 3 месяца. Вижу по твоим жадным глазам, что я попал в цель. Ты немедленно идешь и подаешь на развод. А с сыном я как-нибудь разберусь. Казалось бы, разговор был закончен. Но во мне вдруг взыграла гордость. И я начала закипать. Простите, Антуан, не знаю, что вы обо мне подумали и как представляете. Но ваших денег я не возьму. Я отдала чек. Мои пальцы слегка подрагивали. Воздух наэктрализовался. Мужчина неожиданно схватил меня за запястье и силой притянул к себе. Ты маленькая пронырливая дрянь. Я могу свернуть тебе шею и выкинуть в лесу. Его вторая рука схватила меня за горло. И тут мне действительно стало страшно, потому что в глазах Антуана плескалось бешенство. Желваки ходили, а ноздри раздувались. «Отпустите!» — прошипела я, смотря прямо, стараясь не показывать ужас, что бурлил во мне. «Даю тебе неделю. Я исполняю свои угрозы. С работы тебя уже уволили. И ты больше не сможешь переступить порог ни одного приличного отеля. Не будь дурой. Возьми деньги и проваливай». Он, как удав, все сильнее сжимал горло и запястье, оставляя следы. Мне уже почти нечем было дышать. И тут я засмеялась. Не знаю, откуда бралась эта храбрость, ведь внутри все металось в панике. Такой большой человек испугался мышку и даже пытается мне угрожать. Но я вас не боюсь. И деньги? Засуньте их себе в жопу. Все. Руки сомкнулись, и кислород закончился. Я барахталась, пытаясь стукнуть его, но ничего не получилось. Ты мелкая шлюха, удачно раздвинувшая ноги. Если я захочу, тебя, мать твою, не станет. Он разжал руку, и я стала жадно хватать воздух, кашляя и задыхаясь. Но кисть все равно держал. «Останови!» Машина затормозила, и только в этот момент крепкая ладонь разжалась. Я медлить не стала и выскочила наружу. Почти упала, зацепившись о порожек. «Если есть опасность, беги!» И я бежала. Только когда обернулась, увидела, что автомобиль уехал. Меня трясло. Слезы подкатывали глазам. И я не стала их сдерживать. Сначала осмотрела запястье. Оно покраснело. Будет синяк. Провела по шее. Но ничего не увидеть. Я стояла на обочине посреди какого-то парка и рыдала, пытаясь прийти в себя. Мне было страшно. Вытянув кое-как телефон, попыталась набрать Винсента. Но связь здесь не ловила. Черт, черт, черт! Уже темнело, и идти одной по безлюдной дороге опасно. Но я все равно пошла. Делать нечего. Где меня выкинул этот дебильный папаша? Теперь я начинала понимать, откуда у Винсента такие предпочтения в сексе. А у меня? Что не так со мной? Почему мне нравилась его жестокость? Пройдя несколько километров, я успокоилась. Кажется, исчезновение мужа тоже как-то связано с его отцом. Что он сделал? Мне так хотелось сейчас оказаться рядом со своим мужчиной. Были бы мы настоящей семьей, могли бы сесть и нормально поговорить. Написать заявление в полицию и посадить ублюдка. Но у богатых свои игры. И чем старше, видимо, тем они серьезней. А потом пошли другие мысли. Почему я не согласилась? Ведь я с радостью побежала замуж, когда Винсент предложил мне кругленькую сумму. А тут... Что со мной не так? Какой у меня вообще план? Или же я все же влюблена, И еще с того самого первого раза грезила об этом мужчине. Холодный ветер пробирал до костей. Я дрожала. А может, это все от стресса. Слез уже не было. Я просто брела, будто бы в каком-то диком сне. Сама не заметила, как вышла на оживленную дорогу. Достала телефон. И почему первому, кому я пыталась набрать, это Винсент? Я заказала такси и ждала. Столько мыслей гудело в голове. Домой приехала поздно. Меня встретила охрана, и я вздохнула с облегчением. С ними уже ничего не грозит. Они не пустят в дом. Но он ведь отец. Точно не сможет вломиться. В гостиной царил бардак, который я не убрала. Но мне на него было плевать. Я стянула с себя вещи и набрала ванну с пеной. В зеркале увидела, что этот урод все-таки оставил синяки на шее. Пришло сообщение. Я тут же схватила телефон. Почему-то ждала, что напишет муж. Но это папа. Он напоминал о встрече в выходные. Да, по всей видимости, придется ехать одной. Завтра уже четверг. Дюваль так и не написал. Перед тем, как погрузиться в воду, я пошла на кухню и достала бутылку вина. Не знаю, сколько оно стоило. Наверное, много. Я не хотела ничего трогать в доме Винсента, но его не было. А я сегодня пережила дикий стресс. Поэтому я погрузилась в ароматную воду прямо с бутылкой. Мысли успокаивались, тело расслаблялось. Ну, влюбилась я в мерзавца. Хотя я его не виню. Детство Винсента, судя по всему, не проходило в веселых воспоминаниях. Но вот в чудовищных играх своих друзей он участвовал. Может, они такие же травмированные, как и он. А может, просто подонки. Мне не стоило падать в эту пропасть. Она не для моих зубов. Но чуть-чуть прикоснуться все же хотелось. Ощутить жар недозволенного. Откусить ядовитое яблоко. Капельки со звоном падали, и теплая вода согревала. Но неожиданный шум заставил меня напрячься и выпрямиться. Сердце гулко застучало, да так, что в глазах потемнело. За мной пришли. Это точно его отец. Дверь в ванную распахнулась, и я встретилась с бешеным взглядом Винсента. Судорожный выдох вырвался из груди. Я закрыла веки. Даже не получилось обрадоваться, что я увидела пропавшего мужа. Настолько испугалась. Он подошел и рывком поставил меня. Его глаза скользнули по шее, а потом по запястью. Но Дювалю этого было мало. Он начал вертеть меня как куклу, осматривая все остальное. «Винсент!» «Кто это сделал?» «Охрана рассказала?» «Наверное. Я пришла домой убитая и видела, как они косились на мою шею. Я отвечу после того, как ты скажешь, где ты был». Я сделала несколько глотков и посмотрела на него. «Кто это сделал?» «Где ты был?» Передразнивала я его. Он выхватил бутылку и швырнул ее за спину. Она с грохотом разбилась. Потом он стянул с полки полотенце, обмотал меня и, взяв на руки, потащил в свою комнату. «Теперь ты будешь спать со мной. Никаких отдельных спален». «Ты нарушаешь условия договора». Пьяно сопротивлялась я. «Срать мне на договор». Винсент кинул меня на постель и, завернув одеяло, лег рядом. «Что, даже трахаться не будем?» Тихо спросила я в темноту. «Боюсь, я затрахаю тебя до смерти, если начну. Не смогу остановиться». «Так где ты был?» «Спи. Завтра поговорим. И ты мне расскажешь все. В том числе я хочу узнать, что ты сделал с гостиной». Я повернулась и приблизилась к его губам. В сильных объятиях я чувствовала себя безопасно. Мне было тепло и хорошо. Я скучала по тебе. Но меня встретила холодная тишина. Липкая. Неприятно щекочущая где-то в районе живота. Пусть бы трахнул. Пусть хоть бы что-то говорил. Но он молчал. Кажется, мои чувства невзаимны. А ему интересно только то, кто испортил его вещь.